Даже сомнений не возникало, какой магией старуха пользуется и к каким чарам прибегает. Вот только как ведьма оказалась здесь, на равнине, которая давно уже была под властью стихии огня? «Дай мне руку, знатная госпожа, и помоги мне встать. Я так немощна, ноги меня не держат», — потребовала ведьма. Ее голос звучал подобострастно, однако Склеппи ощущала, что ему меньше всего можно верить. Однако отказать было неудобно. Грабуля шагнула к ней и протянула руку. Старуха цепко ухватила ее за запястье, однако вставать не спешила. «Эй, что ты делаешь?» — крикнула Склеппи. «Минуту терпения, госпожа! Еще только минутку! Я только соберусь силами!» — прошипела ведьма, прислушиваясь к биению ее пульса. «Перестань! Отпусти меня! Отпусти!» — Склеппи рванулась, с трудом высвободив руку. Голова у нее кружилась. Перед глазами мельтешили черные мушки. Старуха успела выпить у нее немало сил. Контактный вампиризм – высшая стадия вампиризма. Прокусывать артерии – удел дилетантов. Для профессионального энергетического вампира достаточно случайного прикосновения. «Я была голодна, юная госпожа. Я так долго ждала тебя. Я взяла совсем чуть-чуть энергии, совсем чуть-чуть», – сказала старуха, слегка улыбаясь. Ее тусклые глаза заблестели. На дряблых, пористых щеках заиграл легкий румянец. Даже глубокие морщины, казалось, разгладились. «Кто ты?» — брезгливо спросила Грабулия, отскочив от старухи на несколько шагов. «Я Оза, седьмая лунная колдунья. Мы ждем, пока закатится солнце, чтобы получить власть. Нас всего 13. И никогда не может стать ни больше, ни меньше. Один раз в год приходит новая ведьма. Она должна убить кого-то из предыдущих и освободить себе место. Иначе нас будет больше 13, и силы каждой из нас уменьшатся. Я одолела троих из тех, кто искал моей смерти и выпила все их силы. Но последняя схватка оказалась слишком тяжелой. Я потратила много невосполнимой энергии. Мы, лунные колдуньи, всегда видим того, кто слаб, и нападаем на них в первую очередь. Я поняла, что следующая битва будет для меня последний, и переселилась к людям. Это случилось 100 лет назад. Здесь меня им не достать. Люди бросили тебя в тюрьму? Нет, я сама поселилась здесь. Я ненавижу солнце, а это самое темное место во дворце. Бер и царица Нуи терпят меня и позволяют выпивать силы узников. Порой я оказываю царице мелкие услуги. Мы, лунные колдуньи, кое-что умеем, — проскрипела ведьма. «Лунные колдуньи? Ха! Почему бы не сказать проще? Вы нежить, энергетические вампиры, которые используют силы и способности магов против них самих. Вы высасываете из людей силы», — хмыкнула Грабуля, успевшая кое-что вспомнить. «Ах, госпожа, даже самым ничтожным из нас хочется кушать. Всего маленький глоточек сил для того, кто страждет», — лицемерно заныла колдунья. «Теперь твой черед стать откровенной. Скажи мне, кто ты?» «Разве ты не видишь? Я Грабуля Склеппи, фрейлина принцессы Августы», — высокомерно сказала Склеппи. Маленькие глазки ведьмы уставились на нее с откровенной насмешкой. «Ах, как нехорошо! Ты обманываешь глупую наивную женщину, знатная госпожа! Ты не грабуля. Я держала ее на руках вместе с другими ведуньями. Ее мать, глупая женщина, обожала все потустороннее, хотя смыслила в магии меньше, чем живой гусь в гусином паштете. Я помню вкус энергии маленькой грабули. Он был другим. Я могу забыть многое, но не это. Вкус энергии никогда не меняется. Он один у годовалого младенца и у столетнего старца. Твоя энергия другая. Она гораздо вкуснее, гораздо ярче. Колдунья мечтательно облизала губы. «Ничего себе признаница! Ты вампирила меня маленькой!» — рассвирепела грабуля. «Не тебя! Другую! Та была заурядным ребенком, разве что не в меру крикливым!» «Тогда это была точно я! Покричать я люблю! Это у меня наследственное!» — удовлетворенно кивнула Склеппи. «Возможно! Но ты не грабуля, Склеппи! Твою энергию я пробую впервые!» — убежденно сказала старуха. «Чушь!» — нервно сказала грабуля. «И кто же я такая, по твоему мнению?» «Я надеялась, ты сама скажешь!» — захихикала Оза. «Ты кто-то, кто заменил ее! Кто-то, подобный ей, очень похожий. Настолько похожий, что можешь обмануть большинство магов. Но ты не она». «Тогда я оборотень?» — спросила Склеппи, пытаясь, чтобы это прозвучало с насмешкой. Ведьма зорко прищурилась. «Нет, не оборотень. Ты человек», — сказала она со знанием дела. «Остальное, я надеюсь, ты расскажешь сама. Ночь длинна, едва ли тебе хочется спать. Ну, кто же ты?» «Я — это я, грабуля Склеппи, фрейлина. За дополнительной информацией обратитесь в платную справочную», — заявила Склеппи и в поисках одобрения погладила в кармане варежки. Лунная ведьма алчно уставилась на нее. «Платная справочная! С такой опасной магией я прежде не сталкивалась. Старая бедная женщина должна узнать истину, иначе она умрет от любопытства. Что-то здесь не то, чует мое сердце, не то!» Заныла она. «И как ты узнаешь?» Насмешливо поинтересовалась грабуля. «Узнаю, милая, все узнаю!» Голос колдуни стал злорадным. «Есть один способ, но тебе он не понравится. Цитидус фламе!» Быстро произнесла она. На ее собранной лодочкой ладони возникло серебристое бездымное пламя. Оза полюбовалась им и подула. Пламя оторвалось, быстро поплыло по воздуху и коснулось головы грабулии. Слишком поздно Склеппи осознала, что Цитидус Фламме — заклинание испепеляющего огня, смертельное заклинание ее стихии. Блокировать его невозможно. Склеппи ощутила обжигающую боль. Ее мысли, сознание — все было даже не в огне, а сплошной огонь. Она покачнулась и упала, но не на холодные камни, а на раскаленные угли. Попыталась подняться, но не смогла. Весь мир был соткан из пламени. Ничего другого в нем просто не оставалось. Раскаленные языки жадно тянулись к ней. Трескалась кожа, дымились волосы, едкий дым проникал в легкие. Грабуля поняла, что это смерть. Не пройдет и минуты, как от нее останется лишь пепел. «Нет, не хочу! Пошла прочь, мерзкая старуха!» Она рванулась, закричала. Она хотела жить и собиралась сражаться за жизнь. Признаться, Склеппи сама не ожидала от себя такого энергетического буйства. Если седьмая лунная колдунья продолжала вампирить и теперь, ее должно было в скором времени разнести от переедания. Грабуле и почудилось, что сознание ее расширилось до размеров вселенной, мгновенно заполнившейся огнем, а затем, инстинктивно спасаясь от великого в малом, сжалось до размеров голубиного яйца.